Швейцар Спенни Бэй, плотный гигант в синей униформе, с достоинством смотрел, как Фрост вылезал из машины. Он немного приподнял шляпу и приветствовал того легким поклоном головы. «Я поставлю машину в сторону, сэр». Фрост увидел, что ему навстречу спускалась по ступенькам Марсия. Выглядела она великолепно. На ней были белые брюки и небольшой красный лифчик, едва прикрывавший ее тяжелую грудь. Волосы цвета ржи лежали на ее сильно загорелых плечах. «Привет, Майк!» — пропела она. «Не надо, мы поедем», — бросила она швейцару, который приветствовал ее. Она села за руль, а Фрост сел рядом с ней. Она проехала по дорожке, свернула к бульвару и влилась в мощный поток городского транспорта. «Чудесно», — сказала она. «Я рада, что Джо что-то сделал для тебя. Как тебе понравилась его испанская сучка? Джо живет с ней, но он ушел в бизнес с головой настолько, что у него часто не хватает на все времени». Она резко свернула в сторону от шоссе и теперь уже мчалась вдоль большой песчаной дороги, быстро приближаясь к красивому, длинному двухэтажному зданию, на самом верху которого красовалась вывеска «Туз Пик». Вокруг него, под солнцезащитными зонтиками, были разбросаны столики, а между ними вставали официанты в розовой униформе. «А вот и мое заведение», — сказала она, припарковывая машину. «Перекусим здесь, а потом ты отблагодаришь меня». И она стрельнула в него задорными, улыбающимися глазами. Следуя за ней, Фрост оглядывался по сторонам. В центре огромного зала разноцветным, смеющимся каскадом играл фонтан. Внутри его раковины на крошечном островке стоял рояль, на котором играл что-то негромко и мягко плотный мулат. Фрост изучал людей, сидящих за столиками. Все они были хорошо загорелыми и в летней одежде. Женщины были в бикини или в брюках, лифчиках, а мужчины в шортах. В то время, как Марсия пробиралась между столиками, некоторые из мужчин приветствовали ее взглядами и легким поглаживанием руки. Она тоже приветствовала их, покачивая в ответ бедрами, и, наконец, подойдя к пустому столику, опустилась в золотисто-синее кресло. Фрост, подавленный и очарованный этой роскошью, присел рядом. Метрдотель щелкнул пальцем, и тут же появился официант, обслуживающий напитками. «Во сколько же это мне выльется?» — напряженно думал Фрост. «Джин или виски?» — спросила Марсия. «Мне все равно», — ответил Фрост. «Тогда Фредди, как обычно, мартини и джин», — сказала она, улыбаясь официанту. Тот снова поклонился и отошел. «Не раскисай, дорогой», — сказала Марсия, поглаживая прохладной ладонью запястье Фроста. «Я здесь хозяйка, и платить ни за что не надо». Фрост удивленно взглянул на нее. «Это твое заведение? Ты не шутишь?» «Вообще-то это долгая история, но об этом позже. А сейчас давай будем есть, я проголодалась. Давай, я сама буду заказывать, ведь я сама составляю меню ежедневно». К ней почтительно приблизился метрдотель. «Гастон, принеси, пожалуйста, на закуску креветки в соусе, а затем утку в вишневом соусе и кофе». Она взглянула на Фроста. «Если не хочешь утку, можешь заказать что-нибудь другое». «Все отлично». «Это в самом деле твое?» — спросил он, оглядываясь. «Это долгая история, милый. 3 года назад я работала в Майами и снимала комнату в тихом переулке. Я спокойно делала 2 гранда в неделю. Как-то ночью один из клиентов сделал мне неожиданное предложение. Он сказал, что будет стоять под моими окнами каждое воскресенье в 9 утра и ждать, чтобы я махнула ему из окна рукой. Больше он ничего не требовал. За это Он каждый раз оставлял в моем ящике 500 баксов. Какой-то чокнутый. Чем больше я заставляла его ждать, тем больше удовольствия он получал. Так продолжалось 18 месяцев. Часто мне до одури не хотелось подниматься в такую рань и идти к окну, но и отказываться было бы глупо. Однажды он не пришел, и мне пришлось расстаться со своим фриком. Потом прошло некоторое время, и я получила письмо от его поверенного, сообщавшее, что его клиент умер, тот самый, с завихрениями. А мне оставил вот это заведение. Ты можешь в это поверить? Ты хочешь сказать, что этот тип включил тебя в свое завещание? Именно так, утвердительно кивнула Марсия. Иногда я жалею, что не родился женщиной, желчно сказал Фрост. Принесли креветки. Родиться женщиной? Не валяй дурака, милый. Чтобы добиться успеха, девушке нужно многое. Большинство из нас кончает плохо. Мне просто повезло, но я заслужила свой кусок. Сейчас мне 25, и где-то еще через 5 лет я выйду в тираж. Но зато у меня есть это местечко, я им хорошо управляю. Ну, а тогда конец всякой грязи, разным слюнявым стариканам, никакого страха, что тебя могут пырнуть ножом из-за ревности. Так что не жалей о том, что ты не женщина. Фрост подумал об этом, но все же не был убежден до конца. Владеть таким рестораном! И опять его кольнула зависть. Теперь, Майк, расскажи мне о своей работе. $600 в неделю, подумал он. И это в то время, когда она зарабатывает тысячи. Подошел официант и налил им в бокалы прохладительного напитка, а затем отошел в сторону. «Против твоего это пустяки», — сказал он. «Я охраняю дочь одного богатого человека». «Кто же это?» «Карло Гранди, миллиардер из Италии. Он боится, что украдут его дочь». «Так это на него ты работаешь?» Марсия отправила креветку в рот. «Ну что ж, неплохо, дорогой». «Ты так думаешь? Всего $600 в неделю, а ты делаешь тысячи». Она внимательно оглядела его. «Это тоже немало». «У меня более широкие планы». Он продолжал есть, а потом, помолчав, добавил. «Я хочу жить, как они». Он кивнул в сторону посетителей ресторана. «Я хочу больших денег, а не эти жалкие $600. «А кто же их не хочет?» Она закончила салат из креветок и откинулась в кресле. «Ты сделал только первый шаг, и неплохой шаг, дорогой. Так что не теряй головы и расскажи мне о своей работе».